160. Март 19. Оболочки должны быть достаточно очищены, чтобы дух мог действовать в них свободно. Сквозь грязное и мутное стекло чистый луч света не может пробиться. Идущее время потребует приложения всех сил духа, и все препятствующее этому устраняется. И полнота общения тоже зависит от того, насколько очищены оболочки, и в особенности астральные. Даже малое неуравновесие потрясает чувствительный и утонченный проводник и мешает контакту. На сдерживание чувств придется обратить особое внимание. Нет никому никакой пользы от несдерживаемых переживаний и прежде всего самому переживающим. У нас царит полное, ничем не нарушаемое спокойствие. Будут твердить о спокойствии и равновесии, пока они не утвердятся. И придется все же признать, что темные немало трудов и усилий прилагают к тому, чтобы они состоялись. Действительно, джинны помогают строить храм, дом духа.